Для всех он только труп. А я не имею права пренебрегать им. У меня и без того слишком мало нитей. Ну что ж, ладно. Только не тратьте на него слишком много времени. Вам неизвестно, есть ли у Пирелли враги. Эта подтасовка могла бы быть устроена ими. Да, я уже думал об этом. Есть один человек, есть, который идеально подходит на эту роль. Это некий Джефф Барретт. Он наркоман и вообще темная личность. Он живет в квартире напротив Пирелли. Я рассказал Франклину о своем посещении Барретта и о том, как Пирелли спас мне жизнь. Брэндон знает об этом? Нет, но даже если бы он и знал, то это не заставило бы его изменить точку зрения на дело о похищении. Я собираюсь, помимо всего прочего, покопаться в жизни Барретта. Удочку не так-то просто скрыть. Кто-то ведь должен был ее пронести в дом, затем в квартиру Пирелли. Надеюсь, что это не прошло незамеченным. Я встал. Что ж, нам пора идти. Как только у меня будут какие-нибудь интересные новости, я тотчас же свяжусь с вами. Чем раньше это произойдет, тем лучше, напутствовал меня Франклин. В коридоре Керман спросил. Я не ослышался. Ты что, действительно посылаешь меня в Париж? Да, и вылетай немедленно. Павло все устроит. Денег можешь тратить сколько нужно, но в разумных пределах, конечно. Керман попытался скрыть свою радость. Ну, как-нибудь примирюсь с ней, чтобы доставить тебе удовольствие. А кроме того, я слышал, что парижские шлюхи очень сговорчивые. Еще бы. После того, как ты покрутишься возле них, съязвила Паула. Марта Бендикс, исполнительный директор в бюро по найму домашней прислуги, контора которой находилась рядом с моей, была крупной, энергичной женщиной с мужской стрижкой и громоподобным голосом. Я встретил ее в коридоре и сразу понял, что мне нужно поговорить с ней. «Хелло, Вик!» — проговорила она. «Куда это вы пропали? Вас уже целую неделю не видно!» «Мне нужно поговорить с вами. Вы можете уделить мне время?» Она посмотрела на свои ручные часы размером с тележное колесо и открыла дверь своего офиса. «Заходите, заходите. Наверное, опять хотите использовать мои мысли. Правда, у меня назначена встреча, но не очень важная». Мы прошли через приемную, где сидела девушка, похожая на кролика, и вошли в кабинет. «Поверните-ка ключ в двери», — сказала Марта шепотом, который, наверное, был слышен в другом конце коридора. «У меня здесь есть бутылка отличного виски, но мне не хочется, чтобы Мэри знала о том, что я пью в рабочее время». Она достала бутылку. «По правде говоря, мне вообще не хотелось бы, чтобы она знала, что я пью». Марта налила виски в стаканы. «Ну, прополощите, прополощите этим свое горло». «О, иногда, Марта, мне совсем не верится, что вы цивилизованный человек», — сказал я, поднимая стакан. «Ну, поехали». «Камень вам в печень», — проговорила она, хорошим глотком осушив свой стакан. «Ну как, неплохо, а? Хотите еще?» Я покачал головой и сунул в рот несколько кофейных зерен, которые она положила передо мной. «Итак, у вас трудности». «Ну что же это за трудности?» — спросила она, усевшись в кресло и тоже кладя себе в рот зерна. «Что вас интересует на этот раз?» «Мне нужно что-нибудь узнать о филиппинце Суоки, шофере Сирены Дедрик. Она наняла его в Нью-Йорке, и меня интересует, не ваш ли это филиал устроил его на это место?»